Глава 19. «Так, дядя, вот вы здесь!» Шекспир, Гамлет. «Кокарди», — ответил мужской голос. Это был не тот неприятный и подозрительный голос, который говорил со мной в прошлый раз, но неплохо снова сбить их со следа. Уже без 5:12, но на всякий случай. Я сказала игривым тоном. «Гильем, это ты, дорогой?» — говорит Клотильда. «Клотильда?» — с недоумением произнес голос. «Да-да, из Эннесси. Ты не забыл? Ты мне сказал...» «Одну минуту, мадемуазель. Кто вам нужен?» В голосе звучало удивление. «Мне? Разве это не Гильем? О, Господи, какая я дурочка!» Я нервно захихикала. «Простите, месье, может быть, если он еще не лег, вы позовете его к телефону?» «Ну, конечно!» — терпеливо ответил голос. «С большим удовольствием. Но какого Гильема вам позвать, мадемуазель Клотильда? Гильема... Рувье?» «Нет-нет, я же вам сказала, Гильома. О, Вильгельма Блейка, англичанина, он здесь? Он сказал мне?» «Да, он здесь. Успокойтесь, мадемуазель Клотильда, он еще не лег. Я сейчас его позову». Я услышала, как он засмеялся, отходя от телефона. Без сомнения, Уильям высоко котировался в Кокарди. Филипп вплотную придвинулся ко мне. В слабом свете лампочки, висевшей над входной дверью, который проникал в комнату через незанавешенное окно, его лицо казалось еще бледнее, глаза еще больше. Я подмигнула ему и скорчила гримасу. А он улыбнулся в ответ. Я услышала взволнованный и недоверчивый голос Уильяма. «Говорит Блейк, простите, пожалуйста, кто это?» «Извините, что помешала вам», — сказала я. «Но мне надо было как-то поймать вас, и мне показалось, что так будет лучше всего. Это Линда Мартин». «А, это вы? Бармен сказал, что звонит какая-то подружка, я не мог подумать». «Скажите мне, что происходит? Где вы? У вас все в порядке? А мальчик?» «Ради бога, кто-нибудь вас слышит, Уильям?» «Что? Да, кажется, может услышать, но не думаю, чтобы кто-нибудь здесь достаточно понимал по-английски». «Все равно нельзя рисковать. Я не могу долго говорить с вами. Это может быть опасно для меня, но мне нужна помощь, и я подумала...» «Можете на меня положиться», — решительно сказал Блейк. «Я слышал местную версию того, что случилось, и ожидал, что вы как-нибудь со мной свяжетесь. Я ужасно волновался. Я хочу сказать, что вы были совсем одна и всякое такое. Что мне делать? Как я могу помочь вам?» «О, Уильям», — с облегчением ответил я. «Послушайте, сейчас я не могу ничего вам объяснить, это займет слишком много времени. Беспокоиться не о чем. Мы оба в безопасности, и я полагаю, все кончится через несколько минут, но... Я буду вам очень благодарна, если вы приедете сюда. Больше нет никакой опасности, но... Может быть, неприятная сцена, и мне не хочется быть совсем одной против всех до вольми. Я знаю, неудобно просить человека, который увидел всего несколько раз, и сейчас неподходящее время, но если бы вы могли... «Скажите мне, где вы находитесь?» «Просто сказал Блейк, и я к вам приеду. У меня джип. Это Санфлер?» «Нет-нет. Значит, вам говорили, что я звонила?» «Да, я только что вернулся из Эвиана». «Господи, Уильям!» «Что такого?» Рассудительно сказал он. «Я думал, что вы там. Знаете, я ничего не знал об этом деле до сегодняшнего вечера. Вчера до поздней ночи я работал в хижине, но сегодня рано утром должен был поехать с несколькими парнями на южные посадки, поэтому решил переночевать здесь. Мы были в лесу целый день и вернулись очень поздно, и мне сказали, что вы звонили из Сан-Флера. Конечно, мне пришлось выслушать все сплетни, которые здесь ходят о вас. Я позвонил в Сан-Флер, но там ничего не могли сказать о вас. Я взял джип и поехал в Эвиан». «Вы не видели там Рауля де Вальми?» «Я не знаю его в лицо. Что, он тоже вас ищет?» «Да». «О, я подумал, что вы... Я хочу сказать, кто-то мне сказал...» Он замолчал, запутавшись. «Что бы вы ни слышали, это неправда. Мы с Филиппом одни». «О, а, да, хорошо», — бодро сказал Блейк. «Скажите мне, где вы, и я к вам сразу же приеду». «Мы в Таноне на вилле Мирей. Это дом Ипполита де Вальми. Он брат...» «Знаю, вы его видели?» «Он еще не вернулся, его ожидают с минуты на минуту, мы его караулим, я объясню вам, когда встретимся, почему мы не пошли прямо в полицию, а пока что вы никому не скажете, вы можете просто приехать?» «Конечно, я здесь близко, пожалуйста, повторите, как называется это место». «Вилла Мирей. Каждый вам скажет. Она на самом берегу озера. Приезжайте по нижней дороге. Вилла Мирей. Запомнили?» «Да, благодарю вас, Шерри». «Что?» «А, понятно. Бармен подслушивает». «Да». «Тогда, боюсь, вам надо попрощаться со мной как следует». «Я не знаю, как». «Скажите, абьянто, Шерри». «Абьянто, Шерри», — мрачно сказал Блейк и засмеялся. «Я рад, что у вас все еще хорошее настроение», — добавил он. «Да», — не очень весело ответила я. «До встречи. Спасибо, Уильям. Большое спасибо. Очень приятно чувствовать, что ты не один». «Не думайте об этом», — ответил Блэк, и я услышала частые гудки. Я едва успела повесить трубку, как послышался шум мотора. Мы с Филиппом стояли за темным окном и следили за лучами, которые отбрасывали фары. Машина замедлила ход и подъехала к воротам виллы. Свет, прорезав пелену тумана, скользнул по потолку. Филипп просунул холодную дрожащую ладошку в мою руку. «Он уже здесь», — сказал мальчик. «Да. О, Филипп. И вы тоже боялись все это время?» — удивленно спросил он. «Да, ужасно. Я не знал». «И очень хорошо». Машина остановилась. Фары потухли, мотор заглох. Дверца машины хлопнула, гравий захрустел под ногами. Быстрые уверенные шаги по направлению к входной двери. Мы услышали, как повернулась ручка. Дальше все звуки раздавались уже внутри дома. Открылась дверь, кто-то прошел по холлу. «Он приехал, все позади». «Слава Богу», — дрожащим голосом произнесла я и шагнула к двери. Я не думала, что буду говорить Ипполиту. Возможно, ему уже кое-что рассказали, а может быть, он даже не слышал обо мне. Все равно, он здесь, и я могу передать ему мальчика. Я бросилась бежать по галерее, устланной ковром, и вниз по красивой изгибающейся лестнице. Свет в холле не горел, входная дверь была открыта, и лампа над ней бросала длинную полосу света, пересекающую пол. За дверью в тумане блестела влажным лаком большая машина. Кто-то стоял в дверях, подняв руку, словно намеревался зажечь свет. Его силуэт выделялся в дверном проеме на фоне туманной дымки, пронизанной светом лампы. Высокий мускулистый мужчина, замерший, словно прислушиваясь. Я пробежала по ковру тихо, как привидение. На середине лестницы я остановилась в нерешительности, не отрывая руку от перил. Потом медленно пошла вниз по ступеням по направлению к этому человеку. Тут он заметил меня и поднял голову. «Значит, вы здесь?» — сказал он. Это было все, что он сказал, но я замерла, словно от выстрела. Я стояла, сжимая перила, и мне казалось, что дерево треснет у меня под рукой. Было мгновение, когда я хотела повернуться назад и бежать, но у меня не было сил двинуться. «Рауль?» — сказала я каким-то чужим голосом. «Он самый». Раздался щелчок и зажегся свет. Огромная люстра блестела и переливалась тысячами разноцветных искр в хрустальных подвесках. Свет ударил меня по глазам, я отшатнулась и закрыла лицо рукой. Потом опустила ее и посмотрела на Рауля, стоявшего на противоположном конце пустого холла. Я совершенно забыла о Филиппе, Ипполите, Уильяме Блейке, который катит сюда из Суберу. Я ничего не видела, кроме человека, стоявшего передо мной, не отрывая руки от выключателя. Рауль смотрел на меня. Нас не разделяло ничего, кроме преступления. Рауль опустил руку и закрыл за собой дверь. Лицо его было бледным, взгляд жестким, словно камень. На лице обозначились морщины, которых прежде не было. Он был очень похож на Леона де Вальми. «А он тоже здесь, Филипп?» — спросил Рауль очень спокойным и ровным голосом, и я подумала, что он даже не пытается скрыть ярость. На этот вопрос ответил Филипп. Он шел за мной до самой галереи и там инстинктивно остановился, заподозрив что-то неладное. Когда Рауль задал вопрос, Филипп, должно быть, сделал резкое движение, и Рауль вдруг поднял голову и всмотрелся в темное пространство галереи. Я взглянула в том же направлении и увидела Филиппа. Маленькое темное привидение, растаявшее во мраке. Рауль в несколько шагов пересек холл и бросился вверх, перескакивая через две ступеньки. Переход от неподвижности к быстрому, почти лихорадочному движению был таким внезапным, что мной овладела слепая паника. Сама не помню как, я взлетела по лестнице, уже не держась за перила, добежала до площадки раньше Рауля и, повернувшись, встала перед ним, преграждая путь. Я крикнула «Беги, Филипп!» и вытянула вперед руки, словно желая отвратить грозящую беду. Но мои ладони не коснулись Рауля. Он замер. Руки его повисли. Отступив, я прислонилась к изящно изогнутым перилам и встала, опираясь на них. Думаю, что если бы не это, я бы упала. Ноги меня не держали. Рауль не смотрел вслед Филиппу. Он смотрел на меня. Я отвернулась. Позади, в конце галереи, послышался легкий скрип. Закрылась дверь кабинета. Рауль тоже услышал этот звук. Он поднял голову, потом снова посмотрел на меня. «Понятно», — сказал он. «Я тоже все поняла. Поняла все уже тогда, когда шок и усталость заставили меня броситься, как последнюю дуру, на лестницу и оттолкнуть его. И теперь я увидела, как изменилось его лицо, как гнев уступил место холодной надменной горечи. Я поняла, что сама превратила в пепел свой новый чудесный мир, собственными неумелыми руками потопила волшебный корабль. Я не могла говорить, я заплакала. И это были не отчаянные трагические рыдания, а молчаливые безнадежные слезы, от которых мое лицо стало мокрым и безобразным». Рауль не двигался. Он сказал ровным, бесстрастным тоном. «Когда сегодня утром я приехал в замок Вальми, и мой отец сказал, что вы ушли, он думал, что вы обратитесь за помощью ко мне. Я сказал ему, что вы считаете, будто я до четверга пробуду в Париже. Во вторник вечером меня не было в моей парижской квартире, так что вы не могли знать, где я нахожусь. Но позже я узнал, что вы даже не пытались связаться со мной. У вас могла быть только одна причина». Продолжал он тем же бесстрастным тоном. «Когда я сказал это моему отцу, он решительно отрицал какие-нибудь дурные намерения по отношению к вам. Я ему не поверил». Рауль замолчал. Я не осмеливалась посмотреть на него. Я подняла руку, чтобы вытереть слезы, но они продолжали течь. «Я сказал ему тогда, что намеревался сделать вас своей женой. Если с вами что-нибудь случится, я убью его собственными руками, хотя он мне и отец». Я посмотрела на него. «Рауль». Но мой голос замер, и я не могла говорить. «Да, мне кажется, я сделал бы это». Отвечая на мой взгляд, медленно сказал он и добавил одно слово, прозвучавшее в моих ушах похоронным звоном. «Тогда». Мы не слышали, как подъехала еще одна машина. Когда дверь холла открылась, и вошли двое, мужчина и женщина, мы оба вздрогнули и обернулись. Это были Элоиза де Вальми и незнакомый мне человек. Но даже если бы я не ожидала его прихода, у меня не было бы сомнений, что передо мной Ипполит де Вальми. В нем сразу угадывались фамильные черты. Он был несколько смягченным вариантом Леона де Вальми, Люцифер до падения. Он казался значительно более добродушным, и голос его, когда он обратился с каким-то замечанием к Элоизе де Вальми, звучал мягко и приятно. Но в нем были твердость и сила, свойственные всем мужчинам этого семейства. Может быть, он менее импульсивен и более сдержан и хладнокровен, но в данных обстоятельствах это не так уж и плохо. Слава Богу, мой бог из машины мог достаточно хорошо выполнить свое предназначение. Ни он, ни мадам де Вальми не видели нас, стоящих над ними на площадке, потому что в этот момент мадам Вуату, на сей раз увидев подъезжавшую машину, прибежала с шумом со своих задворок в холл, визгливо приветствуя прибывших. «О, добро пожаловать, месье Ипполит! Я так боялась, что при таком тумане... О!» Она вдруг замолчала, воздев руки, словно в ужасе. «О, мадам! Мадам больна? Что случилось? О, конечно, конечно, какой ужас! Ничего еще не известно?» Я не заметила, в каком состоянии находится Элоиза, пока консьержка не обратила на это мое внимание. Она опиралась на руку Ипполита, словно не могла стоять без его поддержки. Вбежалась на ярком свете большой люстры, лицо ее казалось серым, изможденным и морщинистым. Она выглядела дряхлой старухой. Консьержка бросилась к ней с сочувственными воплями. «А мальчик, о нем еще ничего не слышно, и, конечно, мадам не может думать ни о чем другом. Какое несчастье! Мадам должна подняться наверх. Там горит печка. Что-нибудь выпить? Может быть, бульон?» «Месье Рауль здесь?» — прервал ее Ипполит. «Еще нет, месье. Он приезжал сегодня вечером, потом уехал в Эвиан, но сказал, что будет к 12 часам, чтобы увидеться с вами. Он поехал за...» Его машина стоит у самых дверей. Рауль как-то неохотно выступил вперед. «Добрый вечер, дядя». Внезапно умолкшая мадам Вуату уставилась на него снизу вверх. Ипполит повернулся, подняв брови. И Лоиза слабо вскрикнула: «Рауль!» с таким же ужасом, как и я. Новые морщинки обозначились у нее на щеках, она покачнулась так, что Ипполит должен был крепче взять ее под руку. Потом она увидела меня, сжавшуюся у перил позади Рауля, и взвизгнула: «Мисс Мартин?» К мадам Вуату внезапно вернулся голос. «Вот эта женщина!» – завопила она. «В нашем доме! Месье Рауль!» «Прекрасно!» – коротко сказал Ипполит. «Мадам Вуату, оставьте нас, пожалуйста!» Все молчали, пока дверь не закрылась за консьержкой. Потом Ипполит снова повернулся и посмотрел на нас. Он бесстрастно оглядел меня, чуть-чуть кивнул и перевел глаза на Рауля. «Ты их нашел?» «Да, нашел». «А Филипп? Он здесь?» «Он здоров?» – хрипло спросила Элоиза. «Да, Элоиза, здоров. Он был с мисс Мартин». Голос Рауля звучал очень сухо. Она опустила глаза под его взглядом и со стоном вздохнула. «Я думаю, нам лучше все выяснить спокойно. Пройдемте в кабинет. Элоиза, дорогая, вы сможете подняться по лестнице?» Никто не заговорил со мной, даже не посмотрел. Я для них словно тень, привидение, иссохший лист, заброшенный порывом ветра в угол. Со мной все ясно. Меня даже не позвали для объяснения. Я была в полной безопасности, и мне хотелось умереть. Элоиза медленно шла по ступенькам рядом с Ипполитом. Рауль, словно забыв о моем существовании, прошел мимо меня и стал подниматься на галерею. Я тихо последовала за ним, больше не плача, но щеки щипало от слез, и я чувствовала, что смертельно устала. Я плелась по лестнице, перебирая руками перила, как дряхлая старуха. Рауль открыл дверь кабинета и зажег свет. Он ждал. Я, несмотря на него, проскользнула мимо с опущенной головой и пересекла кабинет, направляясь к двери, ведущей в большой салон. Я открыла дверь и устало сказала: «Филипп, все в порядке, Филипп, можешь выходить». Я помолчала, видя, что Рауль тоже подошел к двери и стоит рядом. Потом добавила: «Теперь ты в безопасности. Твой дядя Ипполит наконец приехал». Почему-то, без всякой видимой причины, другие последовали за нами в салон, хотя в кабинете было уютнее и теплее от печки. Ипполит снял чехол с дивана и теперь сидел рядом с мальчиком, обхватив его рукой. Элоиза рухнула на маленький обтянутый парчой стул, стоящий у самой решетки незатопленного камина. Кто-то снял с него чехол, и он лежал, как пустая шкурка, у ее ног. Когда зажгли свет, салон стал выглядеть еще мрачнее, чем раньше. Сотни подвесок, огромные люстры, радужные призмы казались льдинками, которые вот-вот упадут на пол. Лучи словно обдавали холодом белую ткань, покрывавшую мебель, и отражались, как от сверкающей льдины, от светлого мрамора каминной доски. Рауль облокотился на нее точно так же, как стоял в библиотеке Леона де Вальми. Я уселась как можно дальше от них. На противоположном конце длинной комнаты стоял концертный рояль в плотном зеленом чехле. Я отступила к роялю и уселась на вертящийся стул спиной к инструменту. Во мне все словно замерло. Они хотели поговорить. Что ж, пускай говорят эти Вальми. Пускай все выяснят между собой и отпустят меня на все четыре стороны. Мне больше нет до всего этого никакого дела. Я подняла голову и посмотрела на этих людей, сидящих на противоположном конце красивой, но какой-то мертвой комнаты. Мне казалось, что они находятся от меня на расстоянии миллиона миль. Ипполит вполголоса говорил что-то Филиппу, но вдруг спокойным тоном обратился к Раулю. «Как ты уже, наверное, догадался, Элоиза поехала в Женеву, чтобы встретить меня в аэропорту. Она рассказала мне довольно странную историю». Рауль выбирал себе сигарету. Он сказал, не поднимая глаз: «Хотелось бы знать, какую именно историю тебе рассказали. В последнее время мне пришлось выслушать несколько версий этой истории. И должен признаться, я не знаю, что подумать. Интересно, какую версию Элоиза пыталась тебе предложить на этот раз?» Она что-то пробормотала. Ипполит сжал губы. «Дорогой Рауль, «Послушай», — прервал его Рауль, «дело зашло так далеко, что сейчас уже не до вежливости или до сыновнего долга. Лучше всего будет, если мы скажем всю правду». Он безучастно посмотрел на Элоизу. «Знаешь, Элоиза, у тебя могут быть крупные неприятности. Тебе должно быть известно, что сегодня утром отец был со мной довольно откровенным. Думаю, сейчас он все будет отрицать, но, признаюсь, не понимаю, как это поможет ему или тебе. Не знаю, зачем он послал тебя в Женеву, но для вас уже все кончено, Элоиза. Можешь оставить свои светские манеры. Здесь тебе некого стесняться. И кроме того, тебе, конечно, понадобится Ипполит, чтобы как-то замять неизбежный скандал. Почему бы тебе не собраться с духом и не рассказать все на чистоту?» Элоиза ничего не ответила. Она сжалась на стуле в бесформенный комок, словно у нее не было костей, и не поднимала головы. Рауль некоторое время бесстрастно наблюдал за ней. Потом, немного подняв плечи, повернулся к Ипполиту. «Ну ладно», — сказал он, — «раз Элоиза с нами не играет, мне придется начать». Ипполит перевел глаза с Рауля на мадам, лицо его выражало глубокую усталость. «Хорошо», — согласился он, — «начинай. Ты звонил мне в Афины во вторник утром и просил вернуться домой, потому что беспокоился о Филиппе. Ты говорил о каких-то странных происшествиях и настаивал на том, что Филиппу угрожает опасность. Ты что-то сказал насчет гувернантки Филиппа, и Лейза тоже упомянула о ней сегодня, и тоже весьма неопределенная. Я полагаю, что здесь находится эта девушка, с которой связаны неприятные события. Именно их Лейза пыталась мне объяснить, когда мы встретились в Женеве. Должен признаться, я ничего не понял, и я устал, поэтому надеюсь, что ты расскажешь мне все коротко и ясно». «Оставь в покое гувернантку Филиппа», — сказал Рауль. Я уже была для него только гувернанткой Филиппа. Он даже не посмотрел на меня. Он находился словно на другом конце света. «Она тут ни при чем, это простая случайность», — продолжал он. «Это все мой отец. Поэтому-то я и говорю, что сейчас мне до условностей. Дело в том, что мой отец, твой брат, с помощью или, во всяком случае, с согласия своей жены, несколько раз в течение последних недель пытался убить Филиппа». Элоиза издала странный стонущий звук. Филипп повернул голову и поглядел на нее, крепче прижавшись к Ипполиту. Я сказала тихим жестким голосом, который показался мне чужим. «Филиппу всего 9 лет. Ему пришлось многое пережить, и он очень устал и, наверное, голоден. Я прошу вас разрешить мне отвезти его вниз, чтобы его накормили». Они вздрогнули, словно заговорил один из покрытых чехлами стульев. Потом Ипполит сказал: «Конечно, его следует отвезти вниз, но мне бы хотелось, чтобы вы остались с нами. Пожалуйста, позвони, Рауль». Рауль окинул меня взглядом, в котором я не прочла ничего, кроме безразличия, и позвонил. Мы молча ждали, и, наконец, дверь открылась. Это была не мадам Вуату, которая стояла рядом, а пожилой лакей с приятным лицом. «Гастон», — сказал Ипполит, — «не могли бы вы отвезти месье Филиппа вниз и дать ему что-нибудь поесть? Пусть мадам Вуату или Жанна приготовит для него комнату, маленькую гостиную рядом со мной, я полагаю. Филипп, пойди с Гастоном, он приглядит за тобой». Филипп вскочил с дивана, он улыбался. Седовласый Гастон улыбнулся в ответ. «Пойдем», — сказал он и протянул мальчику руку. Филипп подбежал к нему, даже не оглянувшись. Дверь за ними закрылась. Ипполит снова повернулся к Раулю. Я чувствовала, что он с трудом сохраняет спокойное выражение лица и старается, чтобы не дрожали руки. Голос его немного вибрировал, но был таким же мягким и приятным, как раньше. «Хорошо, Рауль, продолжай», — сказал он. «И я предупреждаю тебя, все факты должны быть подтверждены. Ты не забывай, он мой брат». «И мой отец», — резко ответил Рауль. Неожиданным движением он стряхнул пепел сигареты в холодное жерло камина. «Что касается фактов, то у меня их не так уж много, но я вам их предоставлю полностью. Я узнал обо всей этой истории». Он поднял на меня глаза. Они были аспидно-серыми. «Только сегодня утром». На минуту Рауль замолчал, потом снова заговорил. «Мне не нужно рассказывать вам о том, что известно и без меня», – начал он. «Если бы Филипп не родился, мой отец унаследовал бы имение Вальми, где прожил всю жизнь и которое любил. Особенно со времени несчастного случая. Больше всего на свете. Был прямо одержим этой любовью. Пока его старший брат не женился, он был уверен, что в один прекрасный день Вальми будет принадлежать ему, и не колеблясь тратил на Вальми доходы со своего собственного имения, Бельвини. С 19 лет я вел для него дела Бельвини и знаю, что в течение всего этого времени из него выкачивалось все, что могло бы поправить там дела. Мы с отцом часто спорили относительно... В конце концов, это и мое имение тоже. И я не был так уверен, как он, что его старший брат Итьен никогда не будет иметь наследника. Я знаю, Леон никогда никого не слушал, заметил Ипполит. Ну так вот, продолжал Рауль, Этьен женился и родился Филипп. Не хочу расстраивать вас рассказом о том, как реагировал на это отец. Слава богу, у него хватило ума на то, чтобы скрывать свои чувства от Этьена. Может быть, поэтому тот разрешил ему жить и дальше в Вальми. Но в результате доход с Бельвини оставался в имении, и я мог поправить то, что отец мой разрушал в течение многих лет. На крепко сжатых губах показалось слабое подобие улыбки. Признаюсь, мне нравилось спорить с отцом. В прошлом году Этьен погиб. Он посмотрел на Ипполита. И сразу же все деньги снова потекли из Бельвини в Вальми. Ипполит сделал едва заметное движение. «Так скоро?» Рауль опять улыбнулся. «Не могу сказать, чтобы эта улыбка была приятной. Очень рад, что ты так быстро все схватил». «Да. Тогда же он решил, что с Филиппом надо что-то делать. До того, как мальчик сможет унаследовать Вальми, остается еще 6 лет. Надо было только ждать удобного случая». «У тебя должны быть неопровержимые факты», — резко сказал Ипполит. «Они у меня есть. Я сберегу время и избавлю тебя от психологических тонкостей, если сразу скажу, что отец подтвердил свое намерение убить мальчика». Короткое молчание. «Очень хорошо», — наконец сказал Ипполит. «Я тебе верю. Перед кем он подтвердил это намерение?» Губы Рауля дернулись. «Передо мной. Успокойтесь, дядюшка, пока что это семейное дело». «А, понимаю». Ипполит переменил положение. «Итак, я уехал в Грецию и передал Филиппа в его руки». «Да, естественно, я не сразу понял, что происходит. Почему он грабит Бельвинь?» Ровным голосом продолжал Рауль. «Не так-то легко примириться с мыслью, что твой отец убийца. Я просто был поражен и рассержен, настолько рассержен тем, что меня сбросили с вершины, на которую я так долго карабкался, что не мог успокоиться и обдумывал возможные причины. А сколько сил я потратил на наши бесконечные скандалы. В начале апреля, поехав в Вальми, я заранее решил посмотреть, как там живется Филиппу. Не буду вас обманывать. Я не мог и вообразить, что готовится что-то вроде этого. Я уже говорил, что нелегко подозревать членов собственной семьи, которых хорошо знаешь, но... Как бы то ни было, я поехал в Вальми, чтобы узнать, как там обстоят дела. Мне показалось, что все в порядке». Я слышал, что у Филиппа новая гувернантка и поинтересовался. Наши глаза на минуту встретились, и Рауль замолчал. Потом он добавил. Вальми всегда был неподходящим местом для детей, но на этот раз казалось все хорошо. А на следующий день произошел случай, который мог очень плохо кончиться. Ровным холодным голосом он рассказал Ипполиту о том, что случилось в лесу. Ипполит издал несколько возмущенных восклицаний, и Лоиза ерзала на стуле и смотрела себе под ноги. Она ничего не говорила, но я заметила, что тонкий золотистый шелк обивки, в которой она вцепилась ногтями, в нескольких местах треснул. Рауль наблюдал за ней. Его лицо по-прежнему было совершенно бесстрастным. «Даже тогда», — продолжал он, — «я не подозревал, что происходит в действительности. Да и как я мог? Позже я горько упрекал себя за это, но еще раз повторяю, я не мог подумать». Он бросил окурок в холодный камин и повернулся, чтобы раздавить его каблуком. Потом устало сказал, словно обращаясь к самому себе. «Может быть, я и подозревал. Не знаю. Думаю, я просто старался отогнать от себя все подозрения». Он посмотрел на своего дядю. «Можешь это понять?» «Да», – тяжело сказал тот. «Могу». «Так я и думал», – произнес Рауль. «Хорошее воспитание, верно?» Он закурил новую сигарету. «Но все же ты не зря приехал еще раз», — заметил Ипполит. Казалось, Рауль обращал внимание только на свою сигарету. «Я приехал не потому, что у меня были какие-то подозрения, и у меня не было никаких фактов, которые могли бы вызвать такие подозрения. До пасхального бала, когда я позвонил тебе. Но в ту ночь произошли два события. Мисс Мартин сказала мне, что Филипп снова едва не погиб. Каменные перила на балконе западного фасада вдруг за одну ночь расшатались, И если бы мисс Мартин не заметила этого и не проложила что-то поперек опасного места, Филипп умер бы страшной смертью, напоровшись на острые прутья ограды, которые проходят под самым балконом. Эти слова заставили Ипполита повернуться и посмотреть на меня. Увидев его лицо, я спросила себя в первый раз, что рассказала обо мне Элоиза, когда они ехали из аэропорта. Судя по его выражению, вряд ли она сказала что-нибудь хорошее. Когда Рауль стал рассказывать о нашем полуночном пире с участием Филиппа, лицо Ипполита смягчилось, словно в его сознании возник совершенно новый образ, отличный от того, что нарисовала Элоиза. «И в ту ночь Элоиза вела себя в высшей степени странно», — сказал Рауль. «Она казалась испуганной, если это слово можно применить к ней. И кроме того, мисс Мартин рассказала мне о кошмарах Филиппа. Но больше всего меня потрясло происшествие с перилами. Рано утром я сразу же позвонил тебе, и мне случайно удалось тебя застать. Мне казалось, что лучше всего нам вместе серьезно поговорить с ним, выяснить, что происходит, и заставить его. И привести его в чувство. Я подумал, что ты мог бы поручить мальчика мне, если тебе снова надо будет уехать. У меня нет никаких прав на мальчика, и я думаю, тебе ясно, почему мне не хотелось обращаться в полицию». Он бегло и невесело засмеялся, глядя на своего дядю. «Во всяком случае, если бы я и обратился в полицию, у меня не было бы никаких фактов. Ведь, собственно, ничего не произошло. Пока что он не совершил никакого преступления. Но я подумал, что если ты пошлешь телеграмму, что возвращаешься домой, это может повлиять на его планы, если у него будут какие-нибудь планы». Устало добавил он. Снова наступило молчание. Ипполит посмотрел на Элоизу. Рауль продолжал. «Сейчас кажется странным, что я так долго не мог поверить, что он способен на убийство. Мне надо бы знать, но уж так вышло. Я еще раз повторяю, что в это не так-то легко поверить. Вряд ли я мог бы уличить его, и сомневаюсь, что это принесло бы пользу. Если уж во время сегодняшней встречи...» Он замолчал и слегка пожал плечами. «Ну что же, я позвал тебя, сделал все, чтобы успокоить свою совесть, и к тому же знал, что могу надеяться на мисс Мартин. Я много раз называл себя дураком. На следующее утро после того, как я позвонил тебе, я не хотел уезжать из Вальми, но мне позвонили из Парижа, и я должен был уехать. Речь шла о деньгах, которые я старался получить на расходы в Бельвине, и человек, на которого я надеялся, должен был проездом остановиться в Париже. Я не мог его упустить и уехал. Я хотел остаться в Париже до среды, потом вернуться сюда и встретить тебя в аэропорту, когда ты будешь возвращаться в четверг из Афин, и вместе с тобой вернуться в Альми. Но не успел я уехать, как стал беспокоиться все больше и больше. Как будто чем дальше я был от отца, тем больше понимал его. Как бы то ни было, мне кажется, я в первый раз понял, что мои подозрения, какими бы нелепыми они ни казались, могут быть верными, и Филиппу грозит опасность, непосредственная опасность. Днем я позвонил Вальми и позвал отца. Позвал его к телефону. Я придумал какую-то отговорку, не помню точно, и задал несколько вопросов. Он мне сказал, что получил от тебя телеграмму, и, честное слово, складывалось впечатление, что он даже доволен будущей встречей. Казалось, все нормально, и когда я повесил трубку, то опять был совершенно уверен, что все эти подозрения – полная нелепость. Он глубже затянулся и выдохнул струю дыма, словно вздохнул. Но к вечеру я не мог больше вынести, я позвонил в аэропорт. Мне повезло, у них оставалось одно место на ночной рейс. Я оставил машину в Женеве и из аэропорта направился прямо в Вальми. Я приехал туда рано утром и узнал, что мисс Мартин и Филипп исчезли. Он стряхнул пепел с сигареты. Просто из любопытства хотелось бы узнать, Элоиза, как ты все это объяснила моему дяде, когда встретила его в Женеве? Элоиза все еще не сказала ни слова. Она повернула голову и прильнула щекой к спинке стула. Казалось, она почти не слышит его. Лицо ее было мертвенно-бледным, скорее серым. И только пальцы царапали обивку, рвали тонкий золотистый шелк. Ипполит выглядел таким расстроенным, что я представила себе, каких ужасов наговорила обо мне Элоиза. «Все это она рассказывала не очень связно», — начал он. «Я догадывался». «Неважно», — прервала я. «Я расскажу вам все по порядку. Во вторник вечером я узнала о планах месье Леона. Бернар напился на танцах и все рассказал Берти, одной из горничных. И она передала все мне. Я должна была увезти Филиппа. Я не знала, куда идти. Мы спрятались, потом пришли сюда и стали вас ждать. Вот и все». Я чувствовала, что Рауль смотрит на меня. Нас разделяла большая неуютная комната, полная привидений в чехлах. Я ничего не прибавила. Если я когда-нибудь докажу ему остальное, то во всяком случае не здесь». И Полит снова повернулся к Раулю. «Продолжай. Ты вернулся и узнал, что они ушли. Наверное, именно тогда ты и взялся за Леона». «Да». В его голосе появилась какая-то новая нотка, которая заставила меня неловко подвинуться на стуле и отвести глаза от Рауля. Мне не хотелось видеть его лицо в этот момент, хотя, честное слово, было очень трудно понять, что оно выражает. Он продолжил. «Было высказано несколько теорий, почему эти двое сбежали. Но для меня это могло означать только одно. У мисс Мартин появилось неопровержимое доказательство того, что Филиппу угрожает опасность, и она увела его, чтобы с ним ничего не случилось. Я горько упрекал себя за то, что так легко отмахнулся от подозрений и набросился на отца». «Ну и?» «Беседа была довольно неприятная. Я не буду распространяться. Он начал с того, что отрицал все начисто. И вы ведь его знаете, отрицал так убедительно, что я выглядел просто дураком. Но он не мог отрицать того факта, что что мисс Мартин сбежала. Я не отставал от него, и постепенно он сменил позицию. Он намекнул, что в том, что касается судьбы Филиппа, мисс Мартин нельзя назвать незаинтересованной стороной». Он снова стряхнул пепел с сигареты, не глядя на меня. «Что ты хочешь сказать?» — спросил Ипполит. Рауль не ответил. «У месье Леона есть причина предполагать, что я влюблена в месье Рауля», — коротко ответила я. Ипполит поднял брови. У него была такая же быстрая реакция, как у Леона, правда, в несколько ином роде. Он сказал: «Значит, вы могли бы быть заинтересованы в том, чтобы избавиться от Филиппа? Очень предусмотрительная девица. И как ты реагировал на это предположение, Рауль?» «Это было так абсурдно, что я даже не рассердился. Я засмеялся. Потом сказал, что он слишком вольно толкует факты. Заинтересованы обе стороны и очень серьезно. Другими словами, я хочу, чтобы мисс Мартин стала моей женой. Если что-нибудь случится с ней или с Филиппом, он будет отвечать не только перед полицией, но и передо мной». Ипполит перевел глаза с Рауля на меня, потом посмотрел опять на Рауля и опустил голову. Наступило томительное молчание. Очевидно, рассказ Рауля расстроил его так, что он даже не понял последних слов, потому что сказал: «Ну, а потом?» «Не буду распространяться», — резко и сухо сказал Рауль. «Тут не о чем рассказывать. Он снова сменил тон и предложил мне участвовать в деле». «Да, вот так. Он подчеркнул те преимущества, которые даст мне и моей будущей жене смерть Филиппа. Он даже не понимал, что я могу не поддаться искушению. И он был уверен, что я смогу убедить ее, свою жену, участвовать в исполнении нашего плана. Все вместе мы сможем успокоить тебя, когда ты приедешь, отправить тебя обратно в Грецию и не торопясь расправиться с мальчиком. Мы сможем состряпать какую-нибудь трогательную историю о том, как Линда сбежала ко мне, все равно ведь об этом уже говорили, и избежать большого скандала, превратив все в самый банальный роман. Потом он стал просить меня найти Линду, чтобы все окончательно уверились в том, что она отправилась ко мне». «Ну и?» Самое ужасное в этом разговоре было то, что ни сын Леона, ни его брат не выказали никакого удивления. Беспокойство, может быть, ужас, только не удивление. Их совершенно не удивляла порочность, которая даже не может представить себе бескорыстное добро. «Я не стал с ним много говорить», — продолжал Рауль. «Я просто не мог, боялся, что смогу поднять на него руку. Я сказал, что мы с Линдой не можем даже подумать о том, чтобы как-нибудь обидеть Филиппа. Лучше бы он перестал болтать всякую чепуху и постарался поскорее их найти, или ему не избежать крупного скандала, который уже трудно будет замять. Я подумал, что Линда попытается связаться со мной в Париже и позвонит мне, но не дождался ее звонка. Я оставил записку у консьержки на тот случай, если она все же позвонит после моего отъезда. И, не сомневаясь, что Линда должна связаться со мной, подумал, будто отец врет, когда говорит, что их нет в Альми. Я представлял себе, что с ними что-то случилось, поэтому... А, сейчас уже это не важно. Я понял, что ошибался сразу же, как к нам вошел Бернар. Вы ведь его знаете». По всей вероятности, Леон послал его на поиски. Мое присутствие было для него неприятным сюрпризом. А я, не теряя времени на долгие разговоры, очень ясно дал ему понять, что в его интересах найти Линду и Филиппа как можно скорее. Я подумал, что они могли рассчитывать на то, что им поможет англичанин, который работает в горах, в Ди-Данне. Я знал, что Линда знакома с ним, и был очень доволен, что у нее есть хотя бы один друг в этих местах. Я позвонил в Суберу, в Кокарди, где этот англичанин иногда проводит ночь. Но он уже вышел, и до обеда его не ждали. Я велел Бернару отправиться в хижину, где англичанин хранит свои вещи. Но Бернар сказал, что уже был там и не нашел их, что он побывал во многих местах. Я отправил его обратно, приказав постоянно держать меня в курсе дела, и составил для него план поисков, продумав его как можно лучше на основании тех немногих сведений, которые у меня были. Ну ладно, теперь это тоже не важно. Бернар прекрасно понимал, что ему лучше быть на моей стороне и не устраивать никаких штучек. Когда Бернар ушел, я снова сказал отцу, коротко и ясно, что если что-нибудь случится с Линдой и Филиппом, даже если это будет выглядеть как самый очевидный несчастный случай, я его убью. Потом я выехал из Вальми на своей машине. Вот и все. Усталым и невыразительным голосом добавил он. Я сидела молча, опустив голову. Вот и все. Всего только 15 часов, проведенных в поисках. Надо было прочесывать долины, постоянно звонить в Париж, осторожно, как бы мимоходом запросить консульство, об этом я узнала позже, искать в больницах, в моргах, привлечь полицию. Для меня выяснились два факта. Во-первых, Леон де Вальми не знал, что слух о нашей помолвке полностью соответствует действительности. Во-вторых, Рауль абсолютно ничего не знал о последнем, составленном наспех плане убийства Филиппа, о попытке отравить мальчика. Бернар, присутствовавший при разговоре Леона с Раулем, сразу понял, что план его хозяина потерпел неудачу. Леон де Вальми намекнул ему, что охоту следует прекратить, и с этого момента Бернар стал помогать Раулю в поисках. Не знаю, насколько я была права, думаю, что нам угрожает опасность прошлой ночью, когда мы были в лесу, но во всяком случае с сегодняшнего утра мы были в безопасности, с того времени, как Рауль вернулся в Вальми. Рауль приехал, и ищейка отозвали. Весь этот день нам ничего не угрожало, потому что приехал Рауль. Я сидела молча, опустив голову. Молчание тянулось бесконечно. Было слышно, как звенят хрустальные подвески, словно струны призрачного спинета. Я посмотрела на группу у камина на противоположном конце красивой, но неуютной комнаты. Ипполит и Рауль смотрели на женщину, сгорбившуюся на хрупком стуле. Она сидела совершенно неподвижно, но эта неподвижность не имела ничего общего с ее обычной сдержанностью. Изысканный, элегантный цветок превратился в бесформенную массу. Она полулежала, словно лишилась костей, и руки ее, наконец, замерли на изорванном шелку обивке. Светлые глаза были широко открыты, она с трудом переводила их с Ипполита на Рауля. Ей не надо было ничего говорить, все было написано у нее на лице. И мне показалось, на нем можно прочесть облегчение, что все, наконец, сказано. Дверь открылась, и вошел Филипп. Он очень осторожно нес в обеих руках чашку с дымящимся бульоном. Подойдя ко мне, он протянул чашку. «Это вам. Вы ведь тоже много вытерпели». «О, Филипп!» Со стыдом признаюсь, голос изменил мне. Но Филипп, казалось, этого не заметил. Он смотрел на Элоизу, молча поникшую на стуле. С сомнением в голосе он произнес. «Тетя Элоиза, может быть, вы тоже хотите?» Это ее окончательно сломило. Она зарыдала сухим тоненьким голосом, каким-то неестественным и страшным. Я наклонилась, поцеловала Филиппа в щеку и быстро сказала. «Спасибо, малыш, тетя Элоиза плохо себя чувствует. А сейчас беги, тебе пора спать. Спокойной ночи». Он удивленно посмотрел на меня и послушно вышел. Элоиза не прикрыла лицо руками. Она откинулась на спинку стула и без слез рыдала тем же неестественным тонким голосом. Ипполит де Вальми, такой же бледный, как она, беспомощно смотрел на нее, прижимая дрожащей рукой к губам носовой платок. Потом он нерешительно сел на стул, стоящий рядом с ней, и стал успокаивающе поглаживать ее беспомощно повисшую руку. Он что-то бормотал, но она продолжала рыдать. Рауль молча стоял поодаль от них, его лицо было по-прежнему бесстрастным и замкнутым. На меня он не смотрел. Мне кажется, я открыла рот, желая что-нибудь сказать ему, но в этот момент Элоиза, наконец, заговорила дрожащим голосом, словно у нее не хватало дыхания. «Это правда, да. Все, что он сказал, правда, Ипполит. Он вынудил Леона сказать ему. Была ужасная сцена, страшные вещи. Он не имел права». Она вдруг повернулась к нему и крепко схватила за руку. «Но я довольна, что ты знаешь, Ипполит. Ты ведь спасешь нас, правда? Ты ведь проследишь за тем, чтобы ничего не вышло наружу, не пошло дальше. Это не дело полиции. Ты ведь слышал, что сказал Рауль. Это чисто семейное дело. Да, чисто семейное. Бернар не осмелится говорить об этом, а Рауль ничего не может сказать. Что он может сказать? Разве ли он не его отец? Это ведь что-нибудь да значит?» Она дергала его руку, придвинувшись поближе, торопясь и задыхаясь. «Ты не можешь допустить, чтобы это вышло наружу, не можешь! Вы с Раулем не имеете права поступать так с Леоном! Ничего не случилось! Мальчик жив, и девушка тоже!» «Не смотри на меня так, Рауль! Ты знаешь, что вы можете уладить это между вами, если только ты захочешь! Это Мартин влюблена в тебя! Она будет держать язык за зубами и...» «Элоиза, пожалуйста, замолчи!» Резко прервал ее Ипполит. Он вытянул руку из ее пальцев и немного отодвинулся от нее. Он смотрел на женщину, словно видел ее впервые. «Ты говоришь, что все это верно? И ты знала об этом? Ты?» Она снова упала на сиденье. Подавляя конвульсивные всхлипывания, она терлась затылком о спинку стула, дергая головой направо и налево. «Да, да, да, все, что он тебе сказал, правда. Я во всем признаюсь, если ты только пообещаешь помочь». Что-то в тоне и взгляде Ипполита заставило ее опомниться, и ее голос немного изменился. «Я не такая уж плохая, Ипполит, ты это знаешь. Я не хотела зла Филиппу, но... это ведь ради Леона. Я делала это для Леона». Встретив его тяжелый и суровый взгляд, она резко добавила. «Ты прекрасно знаешь, как и я, что Вальми должно принадлежать Леону. Конечно, у него больше прав на имение, правда? Это его дом, ты это знаешь. Ты ведь это сам говорил, и он не такой, как другие. Ты тоже это знаешь. Ты должен понять, что он не такой, как другие. Вальми должно было принадлежать ему, должно. Он достаточно перенес и без того, чтобы его выгоняли из собственного дома». Ипполит отодвинулся еще дальше. «Не думаю, чтобы Леон поблагодарил тебя за то, что ты высказала подобные мысли, Элоиза. В настоящее время речь идет вовсе не об этом. Мы говорим о гораздо более серьезных вещах. Преднамеренное убийство. Убийство ребенка». «Да, да, знаю, конечно, мы были неправы. Неправы, я это допускаю, но ведь этого не произошло, правда? Ничего не случилось, Рауль сам это подтвердил. Это не должно пойти дальше». «О, тебе надо будет поговорить с Леоном. Я все понимаю, но ведь ты сделаешь все, чтобы Леон остался и дальше в Вальми, правда? Почему бы и нет? Люди всегда сплетничают, но скоро все забудется, если ты только будешь на нашей стороне и ничего не скажешь. Я знаю, ты не скажешь. Тебе известно чувство Леона. Ты проследишь за тем, чтобы Вальми досталось ему, правда? Он должен был раньше поговорить с тобой, я хотела этого. Ему не надо было что-то затевать самому». «Уверена, что ты примешь его точку зрения. Ты ведь согласен с ней, правда? Я уверена, что все можно как-то уладить. Ты примешь необходимые меры, правда? Правда?» Он что-то начал говорить, но потом передумал и довольно спокойно сказал. «Бесполезно говорить об этом здесь. Это ни к чему не приведет, Элоиза. Обещай мне только, что ты не пойдешь в полицию». «Ничего не могу обещать. Я только могу сказать, что мы попытаемся прийти к компромиссу и решим, что будет наилучшим и самым справедливым». Казалось, она не слышит его. Что-то в ней надломилось, и она уже не могла остановиться, не могла себя контролировать. Руки и губы у нее дрожали. Она умоляла, открывая самое заветное, о чем она никогда даже не решалась подумать. «Он умрет, если будет вынужден жить в Бельвине. Мы вложили все свои деньги в Вальми. Ты не можешь это отрицать. Каждый грош был истрачен только на Вальми. Мы отдали все силы Вальми. Никто не может упрекнуть нас в том, что мы не следили за имением. Каждый грош был истрачен только на Вальми. Ты не можешь сказать, что Леон был плохим душеприказчиком?» «Нет, не могу», — ответил Ипполит. Она даже не заметила его иронии. Она была словно одержимая. Леон сумел до конца убедить ее в своей правоте, одержав верх над всеми добрыми чувствами, которые в ней когда-то были. «Это было все для Леона», — продолжала она. «Он должен иметь от жизни хоть что-нибудь. Вот это! Вальми всегда был его собственностью. Ты знаешь, что так и было. Этьен не имел права так поступать с ним, никакого права. Этот ребенок не должен был рождаться. Рауль вдруг сказал, словно какая-то сила выталкивала слова из его уст. «Бог с тобой, Элоиза, у тебя такие же мысли, как у него». Это ее остановило. Она быстро повернула к нему голову. Я не видела ее лица, заметила только, что ее руки конвульсивно сжались. Она сказала неестественно низким голосом. «А ты? Ты всегда его ненавидел, правда?» Рауль не ответил. Он вынул новую сигарету и зажег ее с таким видом, будто занимался каким-то важным делом. «Он твой отец!» — продолжала Элоиза. «Разве это не имеет для тебя никакого значения? Неужели ты можешь безучастно стоять рядом с ним и видеть, как он погибает? Разве для тебя совсем не важно, что он твой отец?» Рауль молчал. По выражению его лица было видно, что он ее не слушал. Но его брови сдвинулись, когда он бросил в камин догоревшую до конца спичку, обжегшую ему пальцы. Вдруг Элоиза стала молотить кулаками по стулу. «Будь ты проклят!» – завопила она. «Какое право ты имеешь обвинять собственного отца?» Куда девалась ее ледяная сдержанность? Она полностью потеряла контроль над собой. Голос поднялся до истерического визга. «Кто ты такой, что стоишь здесь и называешь его убийцей? У тебя есть все, все, что только ты пожелаешь, а он калека, который может назвать своей только эту жалкую развалину в Провансе. Ты обвиняешь его, говоришь прекрасные слова о том, что хорошо и плохо, болтаешь о полиции и убийстве, а кто скажет, что сделал бы ты, если бы был на его месте? Кто знает, что сталось бы с тобой, если бы в один прекрасный день ты разбил свою роскошную машину и сломал себе спину? Захотел бы она тогда на тебя смотреть? Да, сейчас ей достаточно одного твоего взгляда, а что было бы тогда? Оставалась бы она с тобой, любила бы тебя, как я любила его все эти годы, делала для тебя то, что я делала для него. И с наслаждением, да, с наслаждением. Нет, кто бы говорил, но только не ты». Она умолкла и с трудом перевела дыхание. «О, Господи! У него осталось полтела, но он больше мужчина, чем ты им когда-нибудь будешь, Рауль де Вальми! Ты не знаешь! О, Господи, откуда тебе знать?» Потом она закрыла лицо руками и зарыдала. Зрелище стало невыносимым. И мне до всего этого не было никакого дела. Я вскочила с места. Именно в этот момент дверь распахнулась, ударившись о стену, обитую шелком, и в комнату ввалился Уильям Блейк, похожий на рассерженного медведя.